Судя по телетайпограмме, найденной в кармане у Агаева, он приехал в Москву по вызову некоего Дмитрия Платонова, сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Агаев встречался с Платоновым, это видели по меньшей мере человек 10, работающих в МВД. По введенным недавно правилам войти в здание министерства можно было только в том случае, если ты являешься счастливым обладателем министерского удостоверения, либо у тебя есть специальный вкладыш, разрешающий проходить в святая святых борьбы с российской преступностью. У капитана Агаева такого вкладыша, естественно, не было. Он позвонил по внутреннему телефону, висящему рядом с постом, и терпеливо ждал, пока к нему спустится Платонов. Сержант постовой Агаева запомнил. Он видел и подошедшего к нему Платонова. Нашлись сотрудники, которые видели обоих садящимися в машину Платонова. Было это в среду, примерно в 19:50. А в 8:30 вечера Агаева нашли жильцы дома на улице Володарского в Таганском районе. Капитан лежал в подъезде одного из старых запущенных, давно не ремонтировавшихся домов. Смерть наступила от проникающего ранения, нанесенного длинным узким предметом прямо в сердце. А Платонов куда-то исчез. Что ж, выходит, надо подозревать Платонова. Настины размышления были прерваны появлением Игоря Лесникова. Игорь всегда строгий, редко улыбающийся, очень серьезный и обязательный, и при этом невероятно красивый, был предметом воздыханий многих женских сердец на Петровке, но вел себя безупречно, ни с кем не заигрывал и надежд не подавал. Сегодня он был хмурым и каким-то обиженным. «Ася, ты знаешь Русанова из ГУЭПа?» Фамилию слышала, но сталкиваться не приходилось. А что? А что ты слышала про него? Что хороший сыщик, толковый. Он в свое время здесь же, на Петровке, работал. Его у нас, наверное, многие помнят. Зачем он тебе? А ты знаешь, что этот хороший, толковый Русанов — ближайший друг-приятель сбежавшего Платонова? Да ну, лихо. Надо придумать что-нибудь интересное. Не усердствуй зря. Перебил ее Лесников. Он включен в состав нашей группы как представитель министерства. Как ты думаешь, нам с тобой это чем-нибудь угрожает? Да практически ничем, кроме головной боли, поморщилась Настя. На каждое наше слово он будет нос воротить и цедить сквозь зубы. Что вы мне тут рассказываете? Я Платонова лучше вас знаю. Я вам точно говорю, что было так-то и так-то. Короче говоря, будет друга своего покрывать. В министерстве тоже не дураки сидят. Им скандал с сотрудником-убийцей ни к чему. Зачем копья ломать в попытках воздействовать на строптивую Петровку, когда можно просто подсунуть в нашу группу человека, который гарантированно уведет нас в сторону от убийцы, ежели таковой окажется Платоновым? Да, он своим авторитетом давнего друга, знающего всю подноготную Платонова, развалит любую нашу версию, которая министерству не понравится. Ну вот и весь сказ. Мы с тобой должны быть к этому готовы и не попадаться на удочку. Вот все. Короткову, конечно, трудновато придется. Он у нас юноша вспыльчивый, а мы с тобой люди тихие, сдержанные, так что выкрутасы этого Русанова нас не особо из колеи выбьют. Ты с ним уже виделся? Не довелось, усмехнулся Лесников. Он по телефону звонил, представился. Договорились, что он приедет часам к 4. Хочешь поприсутствовать? — Не-а. Настя тряхнула головой. — Зачем он мне? — Ты уж сам, Игорек, ладно? — Почему? — Потому что это нецелесообразно, — пояснила Настя. — Если мы с тобой ждем от него подвоха и недобросовестности, то должны вооружаться заранее. Ты сейчас с ним познакомишься, посмотришь, что это за птица, как настроен. — Какой тон Какой стиль общения с ним выбирать, пока неизвестно. Не исключено, что тот вариант, который выберешь ты, окажется ошибочным. Тогда я, соответственно, подстроюсь и войду в дело. А если мы оба сейчас перед ним появимся и оба поведем себя неправильно, то потом обратного хода уже не будет. Согласен?